Виктор Дубчик. «Как я выиграл войну?» Читает Артём Кухарев. Ну как, обыкновенно? Взял да выиграл. Я даже не думал, что это война. Никто в экипаже не думал. Помню, мы тогда собрались в кают-компании, а вы ведь знаете, как оно после прыжка. Такое дело, сверхтонкие манипуляции с материей. Будь ты хоть трижды здоровяк, пару стандартных суток тебя точно будет штормить. Вон Вася, например, на что был бугай, а иной раз и по неделе отлеживался. Это я про Мечёткина, навигатор наш. Хороший был парень. Поспорить, правда, любил, но это ведь профдеформация. Для штурманского состава сомнения — основа основ. Иначе пропустишь какую-нибудь флуктуацию на ГРША и амба. Не выйдешь из пузыря. Или выйдешь в нерасчетной плотности, или пузырь вообще схлопнется с кораблем внутри. Природа для нас приготовила настолько много интересных подлянок, что лучше уж пересомневаться. Ну вот, вышли мы, значит, в целевой системе, висим на джу, собрались в кают-компании. А вы ведь знаете, на верповальных грузовиках класса Петр Бабарыкин отдельного медотсека не предусмотрено. Так что Кац, это наш доктор был, Володя Кац, он свое дело делал прямо тут. И микстуры перед прыжком, и первичную оценку состояния после, и все остальное, что понадобится. Нет, никаких таких особых неудобств. Привыкли, да и все ведь знают, на что идут. Вообще, зря эту тему сейчас принято раскручивать. Неудобства, мол, маленький экипаж, длительный стресс, аффективные расстройства какие-то. Не было у меня никаких расстройств. И ни у кого в команде не было. Мы работу работали. Могу сказать, что на тот момент у меня уже за плечами было 4 года низкой орбиталки, затем 2 года в солнечной, еще 2 в разведке. На Ксена я далеко не мальчиком пришел. И никогда, подчеркиваю, никогда никаких расстройств. Мы делали то, что должны. Так что сидели, вяло чаевничали, Володя заполнял свои формы. По старшинству, естественно, но, наконец, и до меня очередь дошла. Все как всегда. Сердце, нейрогуморалка, рефлексы. Опять пообещал мне катаракту через пару прыжков. Уже наверняка, Костян, уже наверняка. Посмеялись. Прыжковая катаракта у нас норма, издержки профессии. Вон Квант Игнатович, капитан наш, давным-давно прооперирован. И ничего, летает. Летал. Капитан погиб первым, вы ведь знаете. Я абсолютно все отразил в рапортах, скрывать мне нечего. Но это было потом. А тогда все мы были живы, все мы были наивны и полны предвкушений. Вот сейчас подойдет планетарный буксир, заберет карго, отдаст нам возвратный груз, и можно домой, к Земле. А там приемка, челнок, море, солнце, атмосфера. 3,5 месяца рекреации, 2 недели до подготовки, пространство-то плывет, гравитационно корродирует, и снова в рейс. Нет, правда, мне очень нравилось. Думал, буду летать, пока здоровье позволяет. На самом деле особого смысла в торговле как таковой я не видел. Мы им гнали патефоны вместе с пластинками, мордовский шоколад, кристаллы сверхчистого титана. Они нам... Гжучье масло, древесину псевдокедра, керамику эту свою нелепую, ну и так по мелочи. Нормальная торговля, но если вдуматься, неужели мультисистемная цивилизация не обойдется без этого барахла? У нас на тот момент было 12 планет, Земля плюс колонии, у них 5 вместе с Жу. Казалось бы, а вот вынь да положим Петра Лещенко и оркестр Поля Муриа и непременно на грамм-пластинках, для особого эстетизму. Так что все прекрасно понимали, настоящая цель торгового обмена — укрепление дружеских связей двух цивилизаций. Как-никак, первая и пока единственная встреченная нами в космосе — разумная жизнь. Соседи, почти братья. Очень уж человек устал от одиночества. А вы ведь знаете, они намного старше нас. Они уже отправляли к ближайшим звездам свои первые корабли поколений, когда наши предки, фигурально выражаясь, только-только с пальмы слезли. Просто им не повезло. Мы сумели открыть принцип верповального двигателя, а они — нет. Кто-то говорит, иначе это они бы сейчас обеспечивали ксеноторговлю, а не мы. Кто-то говорит, старшие братья помогли бы нам встать на ноги гораздо раньше и гораздо легче. А я по-прежнему считаю, что, будь у них прыжок, они прилетели бы на Землю и забрали ее себе. А мы в лучшем случае так бы и остались забавными эндемичными зверушками. Потому что у обезьяны есть только один способ стать человеком — сделать это самостоятельно. Поэтому, несмотря на почти 6000 лет форы, не они, а мы сейчас сидели в кают-компании, пытаясь привести в норму ушибленные прыжком мозги. «А шо, почтеннейшая публика?» — традиционно заговорщицким голосом затянул Миша. «А не потеребить ли нам эфир?» Все традиционно заулыбались. Вообще-то Миша Баринов, наш второй пилот, человек был вполне серьезный, местами даже интеллигентный. Просто в любом коллективе кто-то должен иногда исполнять функции балагура, а Миша оклемался быстрее всех, вот и взял роль на себя. Я повернулся к капитану. «Квант Игнатьич, можно». Он кивнул, тут же, чуть заметно скривившись от боли, возраст давал о себе знать. «Действуй, Константин». И я поплелся в отсек связи. На грузовиках, конечно, все специальности дублируются. Слишком маленькие экипажи. Любой из нас мог, например, управлять движком или оказывать первую помощь. Вот аппендицит вырезать, допустим, или пробросить трассу по нестандартному ГРШ. Это уже посложнее. Ну а я по основному коду «связист», мне и теребить эфир. Дело в том, что ГК-эмиссионная связь работает на том же принципе, что и верповальник. Нет, мы, конечно, в свое время передали им системы стандарта «Эталон» для быстрого общения с Землей, но своих ГКЭ у них так и не было, пользовались допотопным радио. Вот мы старались что-нибудь подслушать каждый раз, как заходили в локальное пространство. Да все экипажи так делают, абсолютно. Местное кино и тому подобные развлекательные передачи нам, конечно, не были недоступны, неинтересны, а вот новости и всякие обсуждения технических и социальных тем — это да. Какое-никакое, а разнообразие. Поставил я удочки на основных частотах, настроил архивацию и автоперевод. Параллельно запустил диагностику. Прыжок ведь не только для биологических объектов потрясения. Затем пару часов сидел с ребятами, играли в подкидного, затем в джетон, пили регидрит. Все по протоколу. «Не пора?» — спросил, наконец, Володя. «Уже наловила наверняка. Давай там, Костян». И я опять пошел в отсек связи. Действительно, наловила в этот раз аж на 1,5 петатрайта. Я запечатал сырые сканы в архив, пусть на земле спецы копаются, по-быстрому натравил толмач на дайджест. Первый же заголовок кинул меня в ледяной пот. Я перечитал. Еще раз. Затем поднял сырцы и запустил толмач на оригинальной передаче. «Костян, ты там как, живой?» Еле слышно донеслось из коридора, как будто интерком отменили. «Прокинь уже сюда, на большом посмотрим». «Ща». Ответил я очень-очень тихо, понимая, что не могу встать из-за пульта. Ноги онемели, что ли? Мне понадобилось еще минут 20, чтобы выволочь себя из отсека. «Ну шо, Костян, тебя только за смертью...» Начал было Миша, но тут же осекся. «Костя, что? Что такое?» Все почему-то повернулись на звук его голоса, а не ко мне. Это парадоксальным образом немного привело меня в чувство. Я спрятал за спину все еще дрожащие руки и шагнул через порог кают-компании. «Ребята, товарищи, такое дело?» «Докладывайте, товарищ Рожков», — как всегда сдержанно приказал Квант Игнатыч. «Наша зеленая планета... В общем, такое дело. Земля уничтожена». Все эти дикарские языки, переусложненные, с претензией на возвышенную всеохватность, как любил говорить Миша, 7 прошедших времен, 18 будущих, 5 родов, 11 сослагательных наклонений. А вы ведь знаете, автоматические переводчики далеко не совершенны. Мы попробовали оба и в оригинале посмотрели. Даже если толмачи в чем-то врали, визуальный ряд сомнений не оставлял. Земля разрушена. Не поверхность планеты. Теоретически говоря, можно изготовить и подогнать достаточный тоннаж ядерного оружия, чтобы стерилизовать всю сушу и гидросферу. Ну, хорошо, не стерилизовать, а загадить. Уничтожить как минимум разумную жизнь. Смысла в подобном, наверное, не особо много. Но нет. Мы слушали обсуждения, читали текстовку, смотрели ролики. Ролики с отстраненно-циничной убедительностью демонстрировали превращенную в пыль нашу родную Землю. Вот она еще целая. Съемка идет с беспилотного зонда. Живому существу в такой момент лучше находиться подальше, в 3-4 миллионах километров от точки сборки. Вот картинка чуть темнеет, смещается фокальная линия, фотонам становится сложнее преодолевать потенциальную яму. А вот пошла засветка. Это не взрыв и не микролинза. Это узлы коррозии возбуждают электроны непосредственно в светочувствительных элементах видеорегистратора. Засветка уходит. Контроллер справляется с помехами. Щелк. Форма планеты искажается. Только что. Это был почти идеальный шар. Теперь шар выглядит непоправимо испорченным, словно его разделали пилой для мяса со слабо натянутым полотном. Изменение занимает ровно один кадр. Именно так почти мгновенно работает ГК-свертка пространства в верповальных движках. Ты находишь потенциальные узлы, накачиваешь их энергией, отстраиваешь резонанс, затем наблюдаешь, как квантовые эффекты проявляются на макроуровне. Мы наблюдали уничтожение Земли. Все выглядело так, словно кто-то запустил мощный верповальник в непосредственной близости. Нет, более вероятно, прямо в экзосфере и сфокусировал резонатор в центре планеты. Это именно то, что автоматика кораблей не позволит сделать ни при каких обстоятельствах. «Наша автоматика», — сказал Вася. «Не их. Если предположить, что они все-таки осилили принцип гравитационной коррозии, мы бы знали», — заметил Кац. «И даже если. Сколько времени еремеевцы доводили до практики? Лет 50? 54», — сказал Квант Игнатыч, не отрываясь от экрана. Он в сотый раз перечитывал текстовку передачи, искал. Не знаю, что он там искал. «От первого прототипа до надежды». «Ну вот», — сказал доктор. «Либо это какой-то другой принцип, либо Константин». Капитан предпочитал не тратить время на «либо». «Подойди-ка, глянь, вот тут он говорит, что...» «Хотя отставить, это явно артефакт перевода. Сходи лучше в связь, вдруг...» Я сбегал в свой отсек, проверил канал. А вы ведь знаете, собственно, ГКЭ работает практически мгновенно. За 1,85 фемтосекунды все остальное время сеанса занимает накачка. Естественно, первым делом мы запросили контакт с Землей. Вдруг сложившаяся ситуация — лишь чудовищное недоразумение. Полчаса на подготовку отгрузки, допустим, минут 20, пока Кострома сформулирует ответ, еще полчаса на прием ответа. На всякий случай я решил подождать в отсеке. Сидел, смотрел на стоп-кадр с разорванной Землей. Планета выглядела почти-почти целой, как совсем немного расколотая пополам тарелка, которая кажется вполне еще пригодной для склейки. На самом деле то, что выглядело планетой, теперь представляло собой сгусток хаотично перемешанных фрагментов исходного небесного тела. Каждый не более 800 пикометров диаметром. Разумеется, такая огромная масса не разлетится вдруг яркими кусочками во все стороны, как в 34-м эпизоде. Инерция удержит порядка 80% материи на орбите достаточно долго, чтобы через миллион-другой лет Новоземаль слиплась обратно. Хоть какое-то утешение. Кстати, к тому времени как раз и остынет. Сейчас средняя температура этой каши должна составлять порядка 4000 градусов. Вася прикинул, а Квант Игнатьич согласился, так что примерно так. И ничего живого. Никогда больше. Там ведь не только людей, там даже бактерий не осталось. Да, в тот момент я испытывал страшную, испепеляющую ненависть. Не вижу смысла отрицать, а тем более оправдываться за это чувство. Никогда я им не доверял. Примерно через час я вернулся в кают-компанию и отрицательно мотнул головой. Ребята, понимающие, отвели глаза. «Квант Игнатьич», — сказал я, — «такая мысль. Если это сбой у нас, то предлагаю связаться с колониями. Не может же ГКЭ у всех сразу отказать. А если это скоординированная атака, то они тоже не могли сразу 12 систем одновременно. Для Солнечной у меня кодов нет, к сожалению, но с Новой Москвой и Хорсом-то попробовать созвониться можно». Капитан молчал, влез Вася. «А если ответа не будет?» «Отрицательный результат тоже результат», — твердо сказал я. «Особенно в такой ситуации. Но я надеюсь...» «Действуй, Константин», — перебил Квант Игнатьич. «И вот еще что. Где-то через стандартные сутки должен подойти буксир. С ним надо связаться тоже. И заранее. Я буду с тобой в отсеке, поговорю сам». Я медленно кивнул. «Вы думаете, что...» «Нет. Но...» «Понял». Кац оторвался от своих формуляров. Он от любого стресса в работу прятался. Подсокал языком. «В порядке паранойи. А не могут они вместо буксира прислать, например, бомбу?» «Бомбу? Вряд ли», — протянул Миша. «Водородный фтор, литий фтор у них точно есть, помню. Но в космосе это все неэффективно, а пристыковаться без стопроцентной уверенности мы не позволим». «Рентгеновский излучатель, ускоритель, обычная пушка с обычными снарядами». «Уточняю, в таком случае подойти на дистанцию действительного огня мы им не позволим тем более». «Мыслишь верно, Михаил», — сказал Квант Игнатьич. «Но все-таки сделаем мы чуточку иначе. Сделаем мы вот как. Сейчас развернемся прицепом вперед. Константин, связи ведь не помешает? Никак нет? Хорошо. Тогда ты звонишь в колонии, а мы с Михаилом разворачиваем связку и прогреваем ионники до полной готовности. Василий, ты прикидываешь маршруты до колоний. Хотя бы два варианта. Ближайшие. Владимир, а ты...» «Понял, командир», — откликнулся Кац. «Но вы все же постарайтесь без травм, ребята». «Вы ведь знаете, без травм не обошлось. Нехорошо оно повернулось. Но мы выполняли свой долг, чтобы не повернулось еще хуже. Так что все было не зря. Через сутки я засек подходящий буксир. Радарный массив — это тоже моя вотчина. У грузовика, ясное дело, радары так себе, но трассу считали уверенно. К тому времени я уже доложил, что и Кострома, и Чхалимма молчат глухо, связь с колониями тоже отсутствует. Сбоев в работе нашей ГКЭ выявить не удалось. Оставалась последняя надежда, что случилось некое странное недоразумение — контакт с буксиром. Но буксир на контакт не шел. Капитан буквально над душой у меня висел, пока я раз за разом демонстрировал ему. Ни на запросы по радио, ни на проблесковый лазер реакции нет. Свой грузовик мы развернули так, чтобы ТКС была прикрыта от возможных воздействий типа обычной пушки, как бы спрятана за карго-секцией, поэтому визуальный контакт исключался. «Фактически из оружия у нас только таран», — в очередной раз пробормотал я. «Если они собираются...» Квант Игнатьич не спорил и больше меня не одергивал, только желваки играли. Я прекрасно понимал, каково ему сейчас. Если, подчеркиваю, если это все-таки ошибка, то любая агрессия с нашей стороны может привести уже к настоящей войне. «Первая межзвездная» — звучит, но становиться ее зачинщиком — только если война окажется очень короткой и крайне победоносной. «Мы ведь можем отогнать карго к планете», — напомнил я. «Разгоняем, отцепляем, роняем. 249 тысяч тонн, Квант Игнатьич. Кровь за кровь. Вася посчитает оптимальную входную, чтобы их там на все деньги расчекшулубило. Отставить, Константин. Ты вот что. Посмотри, буксир идет с возвратным грузом или пустой? Пока никак, извините. Где-то через час смогу оценить массу. Вы в рубке будете? Через 50 минут я дернул спусковик интеркома. Рубка, это связь. Говори, Костян, слушаю. Вася, такое дело. С вероятностью .9 буксир идет пустой. Повторяю, пустой. Квант Игнатьич с тобой? Навигатор еле слышно чертыхнулся, чем-то заскрежетал. Началось в колхозе утро. Костян, будь там, я к тебе сам приду. Ты уверен, что... Вася, не приходи, я сам все отслежу. Кто-то должен быть в рубке. Да блин, буксиру твоему еще часа 3 телепаться. Хотя ты прав, дружище. Когда будет ровно? Минут через 40. Вася, слушай еще, я вот тут наблюдаю. Буксир идет быстрее, чем обычно. Он же пустой. Он не настолько пустой. Голова у тебя пустая. Слушай, говорю тебе, хорошо так идет. Они точно что-то затевают. Вы ионники прогрели? Да прогрели, прогрели. Вопреки обыкновению, Вася даже пикироваться не стал. У меня нервы тоже были как скипидаром натертые, хоть я этого скипидара в жизни не видывал. «Вася, слушай, будь там», — сказал он и отключился. Минут через 5 зазвонил интерком. «Связь. Рубка», — сказал Квант Игнатыч. «Доклад». «По буксиру докладывать нечего. Товарищ капитан, имею отдельное. Разрешите?» «Разрешаю». «Вы Катю помните?» «Катя... Катя, что за Катя?» «11:38». «А, это Катя. И что с ней?» «Товарищ капитан, кидаю карту. Вы там посмотрите, я отметил примерные координаты». Катя — это одна из легендарных девушек. Разведчик Екатерина Родионова, бортовой номер ГР-1138. Пропал 18 лет назад после, согласно мнению КЧП, неудачного прыжка. Я сам 2 года отрубил на следующем классе разведчиков, на Агаеве, поэтому и вспомнил. На карте, которую сейчас изучали Квант Игнатыч с Васей, были отмечены последние известные координаты Кати и предполагаемая трасса свертки. Нет, разумеется, я не уверен, что все отметил точно. Координаты выставлял на скорую руку, по памяти и на нервах. Это не имеет значения. Значение имеет, что капитан со мной согласился. Вероятность того, что Екатерина Родионова попала в чужие руки, существенно выше нуля. Потому что если разведчик действительно потерпел крушение на выходе из пузыря, то, скорее всего, случилось это вблизи одной из их колоний, либо где-то возле Гжуди, либо прямо в системе ОВЖУВ, то есть в пределах досягаемости их ионников. 18 лет — достаточный срок, чтобы поднять добычу, разобраться, воспроизвести, тайно построить верповальник, 12 верповальников, синхронно направить их к Земле и остальным нашим колониям. Мы же не скрывали координаты своих систем. Они, впрочем, тоже не скрывали. Вы ведь знаете, я не утверждаю, будто все было именно так. Я говорю, что в тот момент мы рассматривали данную возможность всерьез. Очень наскоро рассматривали, потому что буксир был уже совсем рядом, по космическим меркам. И мне оставалось только последовательно подтверждать, что идет он без возвратного карга и по-прежнему молча и намного быстрее расчетной скорости согласования. В тот момент я стал глазами и ушами корабля, потому что буксир шел даже и без транспондера. Невозможно было прокинуть линейку в рубку. Свой транспондер мы тоже, наконец, отключили, но потом... Нет, не хочу. Не хочу снова это все рассказывать. Тяжело, понимаете? Кое-кто имеет наглость брехать, будто я каждый раз все рассказываю по-новому, с иными деталями и подробностями. Предлагаю брехуну пройти через аналогичную последовательность обстоятельств и лишь затем хвалиться собственной памятью. А я продолжу так, как оно и было. Скрывать мне абсолютно нечего. Квант Игнатыч погиб, когда мы окончательно поняли, что буксир вовсе не буксир. и все-таки решились на встречный таран, потому что другого выхода уже не оставалось. И времени провести более щадящий маневр тоже, потому что выбор в тот момент стоял так: либо мы вбиваем нашу карго-секцию в них, либо они вбивают нашу карго-секцию в нас. Видимо, их масса все-таки была выше предполагаемой. Теперь этого уже не выяснить. Столкновение оказалось намного сильнее расчетного. Но мы победили, это главное. Мы снесли фальшивый буксир с траектории, раздробили его щитом из титановых кристаллов, патефонных иголок и шоколада. О шоколаде я потом немного сожалел. В Мордовии его шикарно делают. Тело Кванта Игнатыча пришлось заморозить, завернуть в 3 слоя фольгированной пленки и хранить в шлюзе. Вы ведь знаете, морга на Бабарыкиных тоже не предусмотрено. И.О. капитана стал Миша Баринов. Мы не знали, какие подлянки они для нас еще подготовили, поэтому сидели каждый в своем отсеке и пытались определиться с дальнейшими планами. Высказывались от младших чинов к старшим, и я сразу повторил свое предложение. Сбросить карго на Жу. Плевать, что будет потом. Это их родной мир. Если наносить удар возмездия, то именно здесь, а затем будь что будет. Кац, верный профессиональным заветам, предложил отсоединить карго и прыгнуть к одной из колоний, найти и объединиться с другими выжившими. Хоть какая-то ясность, хоть какая-то перспектива возрождения человечества, даже если придется прятаться в самом дальнем уголке галактики. Вася, конечно, тоже выбрал драку, только он хотел рейдерствовать, прыгать от системы к системе и методично таранить их корабли. Наверное, ему понравилось, как мы грохнули буксир. Кац резонно возразил, что без регулярной и глубокой рекреации наших организмов хватит максимум еще на пару прыжков, да и невозможно рейдерствовать, ни на что не базируясь, и запасы органики для синтезатора надо как-то пополнять, не говоря уж о топливе для обоих реакторов. В общем, мы бы долго спорили, потому что главный волевой центр, Квант Игнатьич, пресечь споры больше не мог. Зато смогло появление следующего корабля, идущего к нам курсом прямо от Жу. Я даже не знаю, что это было за судно. Просто оповестил ребят, и как-то сразу стало ясно, что решать надо здесь и сейчас. А вы ведь знаете, что мы решили. Грузовик сбросил карго, встал на изограву и пошел к Жу. Мы с Мишей насиловали автоматику ГК, Вася сидел в штурманской. Подчеркиваю снова и снова, горжусь своим другом, Васей Мечеткиным, который настолько филигранно рассчитал трассу и расстояние, с которого надо запускать верповальный двигатель. Развернувшись узловыми датчиками к планете, мы коснулись экзосферы и запустили накачку потенциальных узлов. Пошла работа. «Есть первичный резонанс», — отрывисто говорит Миша. «Есть вторичный», — подтверждаю я. «Действуй, Михаил», — говорит он самому себе очень тихо и нажимает кнопку запуска. Пузырь ГКЭ охватывает планету. Это огромный пузырь, несравнимо больше в диаметре, чем тот, что используется для прыжка. Фокус в том, что перемещать планету мы не планируем, поэтому энергия тратится только на раздутие самого пузыря. 1,85 фемтосекунды. Щелк. Планета Жу, их родной мир, превращается в шарообразный ком хаотично перепутанной материи. Мы этого не видим, потому что корабль уже полностью укрыт вторичным пузырем. Корабль, тем более без карго, намного меньше планеты, пузырь крохотный. Избыток энергии можно потратить на перенос в пространстве. 1,85 фемтосекунды — темнота. Все дело в скорости. Кажется, это Виктор Анкудинов еще в прошлом веке теоретизировал. Мол, всякий разумный вид в своем развитии должен преодолеть 3 предела скорости, 3 порога. Первый — скорость выхода в космос. Если гравитационный колодец твоей родной планеты достаточно глубок, ты никогда не достигнешь космической скорости, так и сгниешь на дне. А через 1000 лет сгниешь или через 1 000 000 — все равно. Второй — скорость света. Звезды станут по-настоящему доступны не раньше, чем ты поймешь, что нет никакой необходимости приближаться к ней снизу. Это как заколоченная дверь на лестницу в подъезде. Не обязательно ломать замок, можно подняться на лифте. Не всегда, конечно. Сперва надо научиться строить лифты. А третий порог — каузальность. Самый странный и самый, пожалуй, страшный порог. Не сразу и поймешь, при чем тут скорость. Потому что нормальному, разумному очень сложно представить, как следствие может происходить прежде, чем вызвавшая его причина. В общем, не хочу повторять чужие мысли и чужие истории. У меня была своя. Мы вышли в системе Ажу-Э. Тяжело вышли. Нестандартная трасса, недостаток времени на тщательную подготовку. ГК-связь отказала окончательно. Синтезатор пищи, видимо, тоже, потому что Володя Кац отравился и через стандартные сутки умер. Мы положили его в шлюзе рядом с капитаном. Еще через 4 дня мы подошли к Ажу-Э и уничтожили ее. Щелк. Гжуди. Миша Баринов умер от инсульта сразу после выхода. Его капитана стал я. Вася отказался по причине плохого самочувствия. У меня испортилось зрение. Катаракта. Предсказуемо. Утро туманное. Каннибализировал детали черного ящика, перенастроил синтезатор на базовую, самую простую смесь. Щелк. Оф-жуф. У Васи кровоизлияние в мозг. Определили постфактум, по описанию симптомов. Прожил еще 20 часов. Я полностью ослеп на правый глаз, зато левый как будто даже прояснился. Щелк. Оф-жу-ди. Система-близнец. Оф-жуф. ЦВ отказывает все чаще. Бортовые журналы потеряны полностью. Я все еще вижу. Это их последняя колония. Щелк. Будьте вы прокляты. Земля. Прыгать куда-то еще мне было уже незачем. Я надеялся увидеть хотя бы солнце. Поселение на Луне и Марсе почти наверняка разрушило гравитационным возмущением, но базы на Титане, Каллисто и Церере вполне могли уцелеть. Особых надежд я не питал, ресурсов на спасательную экспедицию у колонистов нет. Я дрейфовал 28 месяцев. Пробовал чинить аппаратуру, но на ощупь, конечно, ничего не получилось. Когда закончились капсулы с углеводородным сырьем для синтезатора пищи, пытался скормить ему хоть что-то из одежды, элементов интерьера, но на корабле мало натуральных материалов. Пришлось доставать из шлюза тела ребят. К сожалению, установить реальные причины их гибели стало невозможно. От цинги спасался таблетками из шкафчика Володи, нашел какие-то кисленькие на вкус. Очень скучал по шоколаду. Затем органика закончилась совсем, даже с учетом отходов. Фильтры отказывали, в воздухе постоянно висела какая-то то ли гарь, то ли хлопья. Я практически смирился. Затем меня подобрал Игорь Ясулович. Ну вот. Я все это, насколько мог, подробно изложил в рапортах. Дальше повторяться не вижу смысла. Всех деталей, разумеется, не помню. В том, что факты, которые я приводил на КЧП, получили якобы лишь частичное подтверждение, проблемы не вижу. Действовал в состоянии стресса, в условиях нехватки ресурсов и объективной информации. Жалею только о том, что не смог своими глазами увидеть, как умирают их планеты. Естественно, вы знаете, Земля оказалась цела целёхонько. Передача с ее уничтожением была чем-то вроде ток-шоу, где они обсуждали разные варианты развития событий и вероятные, и совсем гипотетические. Верповального движка у них не было. Екатерину Родионову так пока и не обнаружили. Меня пытались обвинять, разоблачать, будто бы я, пользуясь служебным положением, оседлал ГКЭ и радарный массив, скармливал экипажу заведомо ложные данные, саботировал связь с Землей, колониями и буксиром. Все это, разумеется, полная ерунда, оскорбительная ерунда. Так можно договориться до того, будто бы я и данные по траектории буксира подменил, чтобы спровоцировать столкновение, и ребят угробил намеренно, чтобы никто не помешал мне выиграть эту войну. На самом деле мне То есть нам, экипажу, просто повезло. Именно то, что у них не было быстрой связи между колониями и позволило нам выщелкивать их планеты одну за другой, не сталкиваясь ни с локальной обороной, ни с перехватчиками Земли. А вы ведь знаете, Земля обязательно прислала бы на перехват дежурные эскадры, которые, скорее всего, действительно остановили бы нас. Даже несмотря на то, что я отключил, в смысле, несмотря на отказ нашего транспондера. Никто просто не понимал, предположить не мог, что же на самом деле происходит. Как много позже выразился какой-то дурак в эфире у Кузьмичева, комедия ошибок. Очень смешная комедия. Вы слишком боитесь одиночества. Но одиночество — это просто возможность сделать то, что считаешь нужным и должным. А я сделал то, что должен был, потому что моей Земле, моему человечеству угрожали. Не имеет значения, действительная ли это угроза, либо простое медиабалабольство. Слишком дорого досталась нам наша старушка Земля, чтобы допускать даже мысль о подобных угрозах. Нет, я не про ту злосчастную передачу, как вы не понимаете. Я про них. Угроза не то, что они делают или могут сделать, или о чем думают. Само их существование — это и есть угроза. Потому что мы обязательно вступили бы с ними в войну. И каждый из тех, кто сейчас меня ненавидит, в глубине своей мелкой душонки это знает. Пройдет еще сколько-то времени. Человечество распространится по галактике куда дальше, чем сейчас, распространится свободно, не встречая разумного противодействия, но затем обязательно наткнется на кого-нибудь еще и обязательно вступит с ними в войну. И вот тогда, спустя, возможно, столетия беспрерывных смертей, спустя миллиарды жертв, вы поймете, какой сегодня подарок вам сделал я. Я выиграл войну не с ними, я выиграл войну с вами, с вашей собственной трусостью, слабостью, глупостью. Можете так и написать в своей поганой газетенке. Когда-то давно наши предки вынесли вперед ногами неандертальцев. Планета оказалась слишком маленькой для двух разумных видов. Что, кроме нелепого страха одиночества, заставляет вас думать, будто галактика достаточно велика.